Прямое столкновение не заставило себя ждать. Все разнесло на куски разом. Давление чудовищно. Прямое столкновение с ним, этот как принимать на себя летящую гору из бриллианта. Тот был, мягко говоря, удивлен, и это оправдано. Раньше бы мне руку оторвал от такого, но в этом суть ранее упомянутого эксперимента. Я покрываю волей не поверхность рук, а кости и мышцы изнутри. Такая тонкая работа. Аналитические способности мои росли прямо на ходу. Феноменально. Но этот инкубационный период продлится не слишком долго. Время идет на минуты. Максимум, наверное, час, за время которого все долго быть, конечно, но, я не уверен. Начинаю кружить вокруг него, набирая скорость ногами. Где же его брешь? Не вижу. Рискнув атаковать сбоку спины, я получил хук левой в полную силу. Я столь предсказуем, надо изменить тактику срочно. Челюсть хрустнула, давая понять о еще двух выбитых зубах. Ноги начали тормозить, входя едва не по колено в землю. Нельзя сокращать расстояние, моя сестра ждет меня, а эта живая стена не дает пройти. С дороги. Прячу зубы на щеку, чувствуя, как кровоточат десна. У меня нет на него времени. Ты стал слишком высокомерен, заполучив эту странную силу. Разминая шейные позвонки, мужчина демонстративно вытащил из своего наплечника один из моих ранее подобранных кусков льда. Не вы ли, Вайспер, сами считаете, что на каждую силу найдется противовес? Я не собираюсь с ним болтать, наблюдаю за Джозом малым глазом. Ясно. Как и в Шике, в нем сейчас крупица Бога. И что, это все, чего я достоин? Жалкая попытка. Потягиваю руки вперед, разминая пальцы. Те с хрустом встают на место и касаются земли, концентрируя лишь на себе и стопе основной запас воли. Те искрятся, рассекая в пыль льдина вокруг. Животное, видя принятую мною стойку, нахмурился пуще прежнего мужик, но с пониманием, что я творю. Хм, с ухмылкой оказываюсь в тот момент перед ним, вгрызаясь когтями в его броню. Тяжелая, прочная, да еще с примесью воли. Ну что же, посмотрим, настолько же ты быстрый, насколько и прочный. Джозу казалось, будто он принимает удары десятков бойцов одновременно. Да этот пацан просто больной на всю голову. Он напирает, как нескончаемая торнадо, которая не дает даже времени на контратаку. Мне что показалось, стоя в блоке, промелькнуло в мыслях мужчины, когда новая череда ударов накрыла его с большей продолжительностью. Неважно, моя броня выдержит, что угодно, и как только он прекратит атаковать, будет достаточно нескольких точных ударов. Но, приподняв руки в блоке, командир дивизии сглотнул от увиденной им картины. Ударные волны с примесью кулаков сыпались уже буквально градом, тесня его назад к кулаку. Даже если они и не несли серьезного урона, его просто теснили к морской воде. Ноги, удерживающие и без немалую массу тела, терзали землю под прямым давлением едва ли не сошедшего от воодушевления Шичибукая. Он вообще собирается заканчивать? Нет, он становится лишь быстрее, да и удары ощущаются все значительней. Напрягая все свои громадные мышцы, пират резко развел руки, разрушая напор. «Не смей меня недооценивать, ублюдок!» Покрытый аломазами и почерневший кулак, словно метеор, полетел в свою цель. Если это не убьет ангела, то хоть оглушит ненадолго, и этого хватит. Джоз был готов поклясться, что с Вайспером уже давно что-то не так, словно он, не он вовсе. И сейчас полностью убедился в этом. Ведь будь он прежним, и либо ушел от удара, либо же придумал какую-то хитрость. Но, это был уже другой человек. Отказываясь от защиты и уклонения, Адам бил лоб в лоб. Безрассудно, но с той же мощью атаки. Его покрытая белой кожей рука отображала странные узоры от вылезших вен, оставшихся струй чужой крови и отдающей вспышками молнии конечность в целом. Все это смотрелось по-странному, будто он ел какой-то мифический зан, но при этом остался человеком. Нет, не остался. Со своим-то телосложением, размерами. Пространство вокруг рушилось, все осыпалось, а пиратов вокруг просто отшвыривало как можно дальше от эпицентра. Даже стоять на ногах рядом с нами было невозможно неподготовленным. И как только ударные волны от обоих погасли, у Джоза не осталось сомнений. «Чудовище!» — проговорил тот, теперь поняв всю суть этого человека. «Плевать на методы и характер, речь не о том, а о его сущности, как бойца. Ты использовал меня, чтобы отточить свои навыки. Это слишком не смешно, чтобы быть правдой». Вставая вновь на четвереньки, Вайспер ему не отвечал, он даже не слушал. Сейчас у него все мысли были заняты совершенно иным. Он менял стойку, подстраивался под врага, приспосабливался, ища тот или иной прием для должного эффекта. Скорость была бесполезна против такого человека, лишь грубая сила, способная сломить, и неосознанно Адам ее сам сейчас получал. Однако, он вновь же был ограничен во времени. Уходя в сторону, он заставил Джо загнаться за собой, иди буквально на перегонки. Они уходили в другой конец ледяного поля, становясь все быстрее, и тогда уже все стало ясно. Кто проиграет в этом забеге, тот и добьется желаемого. Но командир дивизии не мог, уже на пятой секунде их разрыв был слишком большим. По итогу Вайспер просто прошмыгнул через здоровяка, чей кулак не успел настичь уходящую цель. И дело было не в том, что последний успел. В момент удара из его рта вылетели два зуба, один из которых просто разбился о летящий кулак, а вот второй оторвал кусок уха пирата, болью сбивая с ритма. Путь был расчищен. На Моби Дик тот взбобрался одним прыжком и уже видел сестру и Сильбер, прикованных к крестам. Ему не хватило всего секунды, яркая вспышка отбросила его назад к земле, к Джозу. Громила не растрачивал подвернувшийся случай. Могучий кулак влетел прямо в падающее тело. Вайспер прокрутился прямо на подлете и, согнув колени, оттолкнулся за счет силы влетевшего в сапоги удара. Тот подбросил его вверх, давая узреть раненого и разъяренного Кизару. Судя по начавшемуся сражению между расклад сил и врагов резко поменялся. Скрестивший клинок с Михауком командир дивизии Виста подыгрывал своему врагу как только мог. Какая разница, дозорный или пират? Враг моего врага, мой друг. И теперь адмирал был на месте. Все слишком долго шло по планам этого юнца, этого мелкого монстра, пора ему по счетам платить. Скосив взгляд назад, Адам с удивлением подметил, как позади него сверкает град запущенных ледяных снарядов. А Акидзи все еще помнил о своих обязанностях и не давал Мугиваре пройти. Двое адмиралов стояли между родственниками двух врагов. «Ты так зол из-за моей легкой шутки со Старком, ваш самоконтроль очень плох». Стоя прямо на воздухе за счет то и дело появляющихся под ногами легких ударных волн, ангел был в стойке дикого зверя, на кое и походил. Он вновь же неосознанно изменил стиль борьбы из-за своей нынешней формы и противника. «Я не обязан отвечать, но обещаю, твоя смерть быстро не наступит». Создавая в руке новые заряды света, мужчина не спешил. Сейчас он не знал, с кем или чем имеет дело. «Так чего же ты ждешь?» Кизару не ответил. Вспышка на манер лазерной волны осветила небо раскатами взрывов. Даже если он и был лагеей с возможностью предугадать действия врага наперед, это не гарантировало победы против такого человека. «Но не убью его сейчас, и уже никто не убьет. Его потенциал просто сумасшедший и сейчас раскрывается на полную». Джос не видел толка вмешиваться в эту битву. Эти двое слишком быстрые для него. Их битва расходилась волной хаоса везде, где они сталкивались. Но даже так победитель был ясен. Клон из света рассеялся, давая единственную возможность Кизару атаковать. Штамп ноги, опущенный с большой высоты, попал по вовремя выставленному блоку, прибивая Вайспера к земле. Того лишь спустило с небес на землю, но от того толку не было. Сотни метров накрыла безостановочная череда взрывов, они не считались теми, кто попал под горячую руку. Жертвы шли на сотни и даже больше. Оказавшись вновь на земле, Адам уже не обращал внимания, насколько далеко ушел от корабля. Сейчас не время об этом думать. Он проигрывал по скорости и не собирался с этим мириться. «Ты развиваешься слишком быстро. Это уже не уровень апостола». Паря над тем, адмиралу было не до шуток. «Плевать мне на показатели». Ударяя по пушке, как по коню, Вайспер выстрелил, заряжая попутно ядро воли. То едва успело покинуть дуло, как его отбили ногой, будто по мечом. Вспышка света разнесла то яркими цветами, образуя много дыма. Тот скрыл слишком много кругозора, из-за силы выстрела, все же в тот была вложена еще и воля. Едва заметив отблеск, Кизару прогнулся в спине, пропуская над собой устремившийся на подтянутой леске зонт. Немедля перегруппировавшись, воссоздавая клинок, он с большим трудом сумел поспеть за прямым ударом тонны кайросики. Погода не несла дождь, пусть и раскаты молний, а теперь, пусть и не природа, но на фон темных облаков пришел еще и гром. Гром от тяжелой махины, приковавшей ноги Казару к земле и давящей с такой силы, что даже Йонка пришлось бы с этим считаться. 200 метров вокруг разошлись до ширины обрывов от треснувшей ледяной корки. Держа удар, адмирал смотрел теми же алыми глазами на Шичибукая, что и тот одним своим. И проклятые, и избранные, все хотели его смерти, а умирать ангел точно не собирался. Отойдя назад, понимая, что это бесполезно, тот отбросил зонт. Он убивал скорость, а сейчас только она роль и играла. Его стойка вновь поменялась, напоминая звериную, Но, в этот раз это было кое-что похуже. Молнии вокруг него пропали, и сразу же задался вопрос. Куда? Ответ был крайне прост и логичен. Внутрь. Там чернели кости, сосуды, мышцы, все внутренние органы становились частью покрова и оружием тоже. И тогда это стало видно уже глазу. Его выступающие на теле вены почернели, меняя его раскраску. Адмирал смотрел на это с неверием, но понимаем происходящего. Этот монстр, что он задумал? Без фрукта, сверхспособностей, не включая боевые приемы. Во что он себя превращал? Ведь это был не конец. Его глаза прикрылись, давая возможность всего на пару секунд сосредоточиться. В этот момент кровь из раны на лбу стала затекать в неизмененный под проклятием глаз. Почерневшие сосуды начали поблескивать. Во тьме просачивалось рваное голубоватое свечение, оно расходилось волнами по кровеносным сосудам и становилось лишь ярче. И тогда, секундами позднее, Адам вновь открыл глаза, уже другие. От крови второй приобрел иной оттенок, становясь темно-красным, словно убивая еще одну его человеческую черту. Возможно, так и было. Сосуды стали того же цвета, что и его раскаты молний, хотя нет. Со стороны тут казался все же синий, а не зеленый оттенок. Разницы не было. Тот пускал волю прямо по кровеносной системе, вызывая в теле максимальную из возможных перегрузок. И вместе с открытыми глазами, вокруг Шичибукая начали вылетать из орбит сами куски стены, на которой он вновь стоял. Стоял, когда он там оказался. Адмирал видел эту резко выросшую скорость, просто зверскую скорость, с которой даже ему придется считаться. Но откуда она? Что он сделал с собой? Не прошло много времени, как тот и сам нашел ответ на вопрос, глянув всего на миг куда-то в противоположную сторону. Ему казалось это знакомым. «Ясно, так ты еще более ненормальный, чем я думал». Создавая второй клинок в руке, дозорный был готов сражаться насмерть. Награда этого пацана была уже выше 2,5 миллиардов по его оценке и продолжала расти. «Ты разгоняешь свою кровь, а за счет воли защищаешь внутренности от перегрузки. Хо-о, даже интересно, насколько же ты быстро сейчас». И правда, стирая стену просто одним своим присутствием в порошок, Адам невольно улыбнулся где-то внутри, пусть у него и был запечатан рот, смотря на свои очередные изменения. Столько цветов, алый, синий, белый. Это было красиво, и это давало ему возможность драться дальше. Почему бы нам не проверить? Да, улыбнулся в почти той же манере дозорный, вокруг которого стали крошиться заледеневшие куски. Почему бы и нет? Примечание к части. Жду комментарий, глава Трешовая, В. 124 обман. Пробуждение короля. Кизару был проклят, вернее, наполовину. Он не смог стать проклятым, ему не хватило определенного стержня для этого, поэтому он считал, что общаясь со Старком и апостолами, выйдет за свои пределы возможностей. У него было все. Фрукт Лагея, мощное тело, навыки и опыт, однако, этого все равно не хватило. Все, что он и получил за демонстрацию своего потенциала, это фальшивку в виде этих алых глаз. Такая была у многих. Когда апостол умирал, его глаза забирали и пересаживали наиболее подходящим достойным. Только вот у них уже не было того эффекта, что и у владельцев. Они не раскрывали потенциал, лишь увеличивали скорость считывания информации мозга и само зрение делали лучше. На том все. Теперь же адмирал, похрустывая костяшками, наблюдал за истинным проклятым, стоящим над ним, на стене, что буквально рассыпалось от давления. Он сорвал плащи павших дозорных и мигом перевязал наиболее значимые раны по всему телу, руках, ногах и торсе. Те болтались на ветру длинными лоскутами, словно еще больше очерняя честь морского дозора. Мужчина перестал улыбаться, строя эту маску безразличия для противника и принял атакующую стойку. Он понимал глубже всех, насколько силен этот парень. Ангел проломил свои пределы и поднялся без посторонней помощи до того уровня, что можно лицезреть. Его мощь уже буквально стирала в пыль свое окружение. Он был очень близок к уровню апостола, хотя все еще не дотягивал, но такими темпами это ненадолго. Всего одна атака, одно движение, и бой начнется уже под совсем другими стандартами. Скорость. Здесь не было других аспектов. Но насколько этот парень сейчас быстр, он нашел способ обойтись без дьявольского фрукта, используя нетрадиционно способы улучшения тела. Это даже не мутация, не обращение в киборга или стероиды. Тут нет никакого постороннего вмешательства в организм, кроме его собственных возможностей. Это была единственная неизменная правда Адама, которую он много раз говорил и доказывал. «Я человек, человеком и умру, а фрукты от дьявола лишь для слабых духом». Мне они не нужны, я выше этого. Заметив, что взгляд ангела перекочевал по направлению к приземлившейся фигуре на крыльях, Марка не было дела до их битвы, он собирался поддержать Мугивару, чтобы тот наконец спас брата. Его поддержка была в приоритете, ведь его враг адмирал. Ему нужно было преодолеть стену, и тогда он примет бой. Надо быстрее, думал командир дивизии, летя на всех парах в форме феникса. Его тело резко обдало зноб, когда снизу в горло прилетел выпад ноги. Ну и силища, еле успел. Блокируя обеими руками выпад, парень спикировал на стену, обдавая ту пламенем и смотря на существо перед собой. Пусть он и изменился, но его лицо все тоже. Вайспер, ну или то, что осталось от него, как человека, если так судить. Позади Шичибука уже стоял Кизару, зажимая того с двух сторон. Союзников тут не было, но была разница в понимании. Возможности Лаги Дозорного и мифического Зана Марка знали все, и потому представление о битве имелось, а какое представление есть о вот этом вот, абсолютно никакого. Обвязанная ткань на его теле колыхалась ветром, создавая представление открытости. Кроме где-то вновь валяющегося зонта на леске у него не было оружия, даже верхней одежды не было, чтобы прятать его. Да, ангел любил всякие фокусы и бесчестные приемы, от него только их и ждали, раньше. Сейчас это был другой человек, ведь как бы они ни всматривались, а даже намека на слепое пятно не видели. Вот к чему все приходит, когда человек слишком сильно жаждет силы, он обращается в монстра. С цоканьем понимая, как они влипли, Марко не питал надежд, что ему удастся убраться отсюда за Эйсом. Эти двое, худших врагов было сложно найти. Напротив, начиная шагать вперед, сжал до жужжания свои клинки адмирал. Он человек, монстры проклятыми не становятся. Не смотри на его форму, у него все еще такой же изощренный разум, и это хуже всего. Ты что, объединиться предлагаешь, адмирал? Совсем уже гордость потерял? Попытался скорее за живое, разряжая обстановку пират. На самом деле он прекрасно понимал, если они не уничтожат это чудище сейчас, им всем конец. Если Вайспер разом развился до такого уровня, значит может это сделать еще не раз. Он может, в этом уверенность была скорее фактом. Даже сейчас его аура была убийственная и все еще росла, надо было действовать немедля, пока он не научился пользоваться новым телом и способностями. Ни у кого нет времени, счет идет уже на секунды. Единство пирата и дозорного, какая чушь. Вайспер вновь нагнулся к земле, касаясь той одной рукой и оттягивая вторую назад, оттопыривая на манер когтей. Вы лишь демонстрируете собственную слабость и неспособность справиться всего с одним человеком. Как же силен ваш страх. Значит ли это, что я уже почти вышел на уровень Йонка? Этот вопрос выбил из колеи. Даже если они и понимали, что это провокация, то ничего не могли поделать с нахлынувшей внутри яростью. Он, Йонка, из всех людей, из всех судеб и исходов, что могли произойти, это худшее из возможных. Но, разве это не так? Командир дивизии поодиночке его уже не остановит, и капитаны с вице-адмиралами тоже. Лишь адмиралы и те, у кого награда выше миллиарда как минимум, а таких людей по пальцам пересчитать. К тому же, этот ублюдок сейчас развивается как бешеный. Топнув ногой, он выбил булыжник из-под ног и отправил по разные стороны в обоих врагов. Марко разнес глыбу на куски с первого же удара. Взгляд направился в бок, и огненное крыло черкнуло по волосами сменившего курс пирата. Хотя, пират ли теперь? Нет, нечто выше и намного. Это была не прямая атака. Тот оттолкнулся рикошетом от разлетающихся каменных кусков и мгновениями меняя направление, не давая их предугадать, зашел за спину. У Марка тоже была воля наблюдения, и он немедля предугадал его действия наперед, с разворота пиная в пустоту. «Да ты шутишь!» Замечая остаточное изображение, молодой человек побледнел, понимая, что враг уже стоит за спиной. Останавливать выпад и менять траекторию удара было уже поздно. Пинок разогнавшегося Шичибука рассеял огненную броню. Хоть левая рука и приняла все на себя, Марка отшвырнула с такой силой, что он преодолел стену, врезаясь в замороженные ранее волны. Сколько же он пролетел? Зверская сила и скорость, а они сейчас крайне хорошо сбалансированы. Словно в ответ на эту выходку Кизару пригвоздил плечи Шичибука к стене, и тот с расширенными глазами узрел, как яркая вспышка влетает в него с набранной за секунды высоты. Удар в полную мощь адмирала проломил стену из кайросики. Немыслимо, но факт. Вайспер барахтался в камнях, выхаркивая кровь из легких. Те едва не разрушило от такого. Удар на позвоночник и грудную клетку одновременно лишь слегка потрескал его скелет, Но даже так урон был ужасающим. Плевать, насколько быстро он развивается, его враг тоже видит все движения и предугадывает наперед. Глаза апостола, они ему помогали. Барьер, поставленный дозором от пиратского ига, был разрушен. Десятки метров неприступной стены рухнули, как обычная. Новая вспышка осветила небо, и столб света ударил по области в 10 метров, не давая шанса на уклонение. Адам одернул механизм с леской на руке, и зонт подтянулся, в последний момент укрывая того от свирепого шквала. Даже если камень на его тяжелом оружии блокировал силы фруктовика, с давлением от него он ничего не мог поделать. Неважно, насколько крепким был лед под ним, сколько слоев и какая степень заморозки, землю испепелило вместе с морской водой под ней. Адмирал парил в воздухе, быстро ища свою цель. Тому вода не страшна, как и вес своего оружия, морская пучина не утянет его на дно и слабее тоже не сделает, это не работает на нем. Кулак одернулся на рефлексах, отбивая выпад крыла. Это было ненадолго, влетевшая в его челюсть голень вывела из транса доминирования. Марко вернулся так быстро, как мог, и начал битву по новой. Они были быстрейшими из людей здесь, возможно, а потому это было уже доказательство своих способностей в битве меж собой. Огни битвы блуждали сиянием по небу. Быстрее. Каждый двигался на пределе своих возможностей, не сбавляя темп, а лишь наращивая. Битва переходила то к небу, то к земле, но если она шла во льдах, это несло хаос. Их даже не видели ни пираты, ни дозор. Те оставляли за собой остатки различного свечения от нескончаемых столкновений. Никакого оружия, кроме фрукта и кулаков. Это было негласное правило для доказательства доминации друг над другом. Останки людей, оказавшихся слишком близко и рядом с ними, разносило как от пушечного выстрела, в кровавую кашу. Они даже не обращали внимания на союзников и товарищей. Отвлекутся хоть на миг, и все окончится сразу же. Одного удара хватит, чтобы переломить ход битвы. И этот момент настал. Джос оказался достаточно близко перед Кизару, чтобы атаковать. Тому-то хватило и силы, и реакции отбить летящий в него алмазный таран в виде кулака, но вот уйти от выпада в грудь Марка он не успел. Область вокруг приземления треснула, валя адмирала на землю. Это было серьезно, но худшее началось, когда тот, еще не успев поднять голову, узрел вылезшую из-под льда руку Вайспера, пытавшую утащить его на дно вместе с собой. Если бы фрукт Пика-Пика не имел навыков телепортации в арсенале владельца, так бы и вышло. Пальцы вдарили по льду, снова поднимая оледеневшие глыбы в воздух под выбиваемым давлением. Это подспорье сразу использовалось в воздухе, как рикошет, и мокрый от океанской воды шичибукой вернулся на поверхность вновь. Набрав высоту, ангел немедля обрушил на ближайшие участки земли циклон ударных волн, не щадящий никого. Та захлестнула сотни метров и к ужасу была перенаправлена на дозоры пиратов, раздирая тела в клочья под нескончаемым воздушным дождем. От такого ничего не спасало. Будто через мясорубку люди прокручивались и изрыгались фонтаном из собственных же кусков тела. Жестоко, но эффективно. Эта кошмарная смесь шла на основное скопление пиратов, устремившихся к бреши стены. И тогда пространство буквально треснуло, сводя на нет этот ужас. Рассеяло, будто солнце, темные облака. Белаус не собирался наблюдать за таким со стороны. Вайспер бил по большим областям, это нельзя было игнорировать. Это было и правда похоже на природный катаклизм. Конечно, от силы Гура-Гура фрукту это уступало, но в том-то и дело, он сейчас развился до такого уровня. А потом что? Его будущие способности как Йонка уже неоспоримы. А если так, то только другой король моря мог его одолеть, и кто как не Белаус, занимающий лидирующую позицию. «Я должен поблагодарить вас всех», не обратив внимания на погашенную атаку. Ангел приземлился на землю, демонстративно показывая искрящийся от перегрузки кулак. «За то, что пробудили мой потенциал. Не кичься силой, ты еще не Йонка». Марко и не сомневался, что это плохая идея, лобовая атака, но пользовался эффектом неожиданности. Объятая синим пламенем рука по плечо встретилась с размаху противоборствующей силой Шичибукая, разнося хаосом отдачу позади их спин. Молнии трещали, пожирая землю пристани позади, уходя дальше волнами в сторону эшафота, а пламя, что не несло собою жара, растерзало морскую гладь. Она уже показалась, просачиваясь через трещины льдин. Понимая, что его так и не удалось сдвинуть с места, Адам позволил себе ухмыльнуться на слова командира дивизии. Это пока. Развернув голову по направлению к возникшей сбоку проблеме, Вайспер видел, как адмирал уже заходит ему в спину. Конечно, из этих двоих ему предпочтительней было вынести сначала Беловолосого, Но это было уже сложнее. Он вовсе не пускал слова на ветер. Леска стала подтягивать зонт к свободной руке и проволокла вспыхнула разрядами воли. Та стала скручиваться, пытаясь зажать мужчину и хотя остановить, но речь шла про логию. Даже с пропиткой воли, зная куда направляется оружие, Кизару пропустил его сквозь свое тело, испарив необходимые участки тела и достиг цели. Развернув стойку, Вайспер выставил руку ему навстречу и принял уже второй удар. Его руки перекрутились в крест, сдерживая подавляющую мощь двух невероятных людей. Сволочь! В ужасе понимая, что происходит, глаза Марка распахнулись во всю доступную ширь. Хаем, удерживая их дрожащими руками, Адам не стал ничего говорить, лишь с ухмылкой посмотрел на их старания. Они были тщетны. Дело не в его собственной силе, а навыках. Ну конечно, несложно было догадаться о них. Справки о нем уже все навели и про храм Кейджи тоже. Там учили перенаправлять силу из одной точки к другой. Таким образом сейчас мощь Марка шла в противовес Кизару, а с последним было все в точности наоборот. По сути сейчас именно они противостояли друг другу, а не Адаму. Чудовищно, но факт. По итогу сместив центр тяжести, прогибаясь в спине, тот отпустил кулаки, направляя их друг на друга. Удар прошелся прямо перед лицом ангела. Он издевался над ними, провоцировал даже вот таким образом, но с этим ничего поделать было нельзя, они попались. Ладони хлопком вдарили по грудным клеткам противостоящих сторон, выбивая из тех накопленный воздух, заставляя согнуться к земле невольно. Они сами подставились и этого хватило, чтобы головы обоих были впечатаны в землю. Возиться с ними тот не собирался, времени не хватало, а потому устремился к сестре вновь. Пусть воюют, ему плевать на это. Важна лишь сестра, а она все дальше от него. Он бы так и поступил, помчался к ней на всех парах, и никто бы не успел его остановить на такой-то скорости. Адам сам застыл после десятка метров бега. Позади вспыхнуло пламя, настоящие огненные торнадо, и это вынудило обернуться, чтобы узреть, как двое братьев воссоединяются вновь. «Ты проиграл». С трудом поднимаясь на ноги, Марко улыбался, игнорируя стекающую по лицу кровь. Его голову почти разбили. «Эта война осталась за нами. Эйс, спасенный Мугивра Луффи, тоже еще жив. У тебя больше нет шансов на победу. Все кончено. Ха-ха-ха». Не сдержавшись от откровенного истерического смеха, Вайспер едва не держался от ноющий живот. «Спасен? Кончено? Вы в самом деле в это верите?» Хохотнув вновь с откровенно диким выражением лица, ангел продолжил свой путь дальше. По спине Марка пробежался озноб. Это не провокация, не пустые слова. У этого подонка еще были какие-то козыри. Но какие? Остался же только он. Об этом надо было доложить отцу. Никто не знает, чего ждать. Но когда этого психа или же гения, поди разбери, останавливали трудности. Будь то Йонка или адмиралы, он всех стирал в порошок, а сейчас этот человек вновь был остановлен. Он смотрел на то, как к его спине подбираются двое братьев, что один, что второй. Оба уже сражались с ним и оба выжили, это показатель. Этот вызов не мог проигнорировать даже Адам. Его и так не пропустит, придется силой себе путь прокладывать, как обычно. Беловолосый посмотрел на Моби Дика и где-то там подвешенную на кресте сестру Кару. Еще немного и он доберется до него. Еще чуть-чуть, а пока есть проблемы и поважнее. У него были шансы, инкубационный период еще не окончен, он все еще развивается прямо в бою, тот самый момент, когда люди с потенциалом открывают его на грани смерти. Это было то же самое, только немного иного рода. Сейчас эти двое послужат ему еще одной ступенькой в этой странной, но продуктивной эволюции. Покорить, растоптать, стереть, чтобы больше не докучали и исчезли из этого мира пылью и прахом. Спас-таки. Поворачиваясь после нескольких неподвижных секунд к подошедшим, Адам был в бешенстве. Как же они достали, как надоели, уже и нервов никаких не хватает. Ну да ладно, пусть ярость и ненависть, эти, как казалось бы, безрассудные чувства, губящие своих же обладателей, сокрушат их. Нет планов, нет тактик, только сила, только одна битва. Адам, Эйс не видел ранее подобного облика, но не нужно было являться гением, чтобы понимать. Этот монстр уже не тот, что прежде, от него исходила настолько зверская мощь, будто это и не Вайспер вовсе. Логия не поможет и командная работа тоже, нет никаких факторов и предлогов, которые бы намекали хотя бы на пародию его слабости. Ни брешей, ни слабых точек, даже морская вода, ведь он человек на все 100%. Даже не верилось в существование подобного зверя, но они сами же его и породили в Локтауне, прямо там, где умер предыдущий король пиратов. И вот исход всех их приключений. Пираты, возвращая зонт в руку, прищурился Вайспер, не торопясь идти в битву. Сейчас надо просчитывать даже самые незначительные моменты, что он и делал. От такой перегрузки мозга и нервной системы его глаз стал кровоточить, изливая кровавые слезы. «Ты не хотел есть фрукт, считая это слабостью людей, не смирившихся со своими силами от природы. И что же, теперь ты не отличаешься от нас?» Эйс хотел еще что-то сказать, но Луффи одернул его, понимая этого человека куда лучше Портгаса. «Все скоро закончится». Уверенно становясь в боевую стойку, Мугивара начинал надувать себя подобно шару. Шичибукай не мешал ему обращению, это бессмысленно, ему все равно не позволит, так пускай. Они давно хотели сразиться в полную мощь без посторонних, и сейчас был тот самый миг их жизни. Только один станет королем пиратов. «Королем пиратов?» – изобразил откровенное удивление молодой человек. «Какая нелепость, я никогда и не стремился к этому. Становись им, если так хочешь, а я пойду гораздо выше. Здесь нет свободы, а оттого титулы значения не имеют. Все мы рабы судьбы здешнего бога, и как ни старайся, а история за нас уже давно написана. И кем ты хочешь быть, раз так считаешь? А ты нет?» — склонил в раздражении голову беловолосый. Всмотревшись в глаза молодого человека, он увидел, как проклятие в его глазах уходит, как очи очищаются от него и вновь возвращают к циклу судьбы во власть бога. «Ясно. Так ты отринул проклятие посредством смирения и других нелепостей. Тогда нам уже не о чем говорить. Ты спросил, кем я хочу быть, и правда». Вайспер усмирил свой пыл, смотря на себя в отражении водной глади. К чему он пришел, с чего начинал, его путь, его потери и приобретения. Вся его жизнь вертелась единой волной в голове, ища ответ. Пират? Нет. Король пиратов? Йонка? Революционер? Нет, нет, нет. Глупость, нелепость, ерунда. Ему это не нужно. Не нужен и One Piece тоже. Ничто в этом мире его не привлекает. А в другом? Привлечет ли что-то в другом? Ну конечно, он уже знал ответ. Апостол. Он апостол. Апостол, я? На миг его шокировала эта мысль, пуская по телу толику страха. Нет, не в Старке или проклятии дело, а в самом определении данного слова. Эти люди кому-то всегда подчиняются, всегда кто-то стоит выше их, и те следуют их воле по собственному желанию. Но Адам имел свои цели, свои желания и просто не принимал кого-то выше себя самого. Верно, никого нет выше его, равный ему. Да, он смирится с этим и будет с уважением относиться к этому человеку, ведь это будет означать, что он прошел точно такой же путь, как и он, лишь небольшими отличиями. Но такой человек уже был. Райзер Старк, первый король, такой же как Джокер, как и другой, не посетивший этот мир вместе с ними. Они были всем. Они были центром, и только они решали, что делать дальше. Самые свободные от богов, людей и прочих люди. Он хотел быть таким же, как и они. Стать. Лед накоренился, и колоссальная мощь, высвобожденной наружу воли, хлынула фонтаном, казалось бы, на все поле брани. Она подавляла, она ломала, она сокрушала. Зло, порожденное этим миром, но отказавшееся умирать. Эйс отступил, как и Луффи. Этот человек был гораздо сильнее, чем им казалось, намного. Чудовищно. И вновь же, это чудовище они породили своими руками, а теперь, они его собирались уничтожить. Я, король, четвертый король проклятых, Адам Вайспер. Шагая вперед и неспешно переходя на бег, ангел, казалось, терял свое оперение. Примечание к части. Комментарий мне, срочно. Эта титаническая работа понемногу подходит к концу. Максимум еще глав 15-20. В. 125-й обман. Последняя капля. Джокер сидел. Он занял позу лотоса, довольно и спокойно смотря на апостолов, окруживших его без шанса на побег, но бежать тот и не собирался, как и сражаться. Это искусственно созданное существо, развивающееся с настолько шальными скачками роста, что им даже связывать с ним не хотелось, сейчас не выказывало никакой агрессии. Они этого не понимали. Что за трюки? Что за фокусы? Этот безумец, схватившись за колени, качался туда-сюда, как малый ребенок, словно чего-то ожидая. Ху-ху-ху, явился, смотря на открывшийся портал, раскис в улыбке тот. Они в данный момент находились в отдельно взятом пространстве под управлением Шира, апостола. Конечно, у них было много преимущества, да только вот этот гад попросту не пускал. Он запер их вместе с собой тут, но не намеревался сражаться. Трещина реальности приоткрылась, выпуская потрепанного человека в лохмотьях, оставленных от одежды. Его потрепало, но незначительно, а судя по крови на руках, Он кого-то убил. Первый король. Линзы его темных очков, казалось, сейчас горели, а плащ растирался на метры из-за эффекта темного пламени, коим он овладевал в силу своих способностей. Тьма пожирала его с ног до головы, но эта чернота повиновалась исключительно ему. Танатос, вздохнув от толики усталости, молодой человек свободно прошелся к сидящему и сам сел в той же позе, демонстрируя свободу и расслабленность. «Ну, здравствуй, сколько же сил на тебя пришлось потратить. Однако, вижу, что ты наконец понял. Мдя, резонанс, такая, запарная вещь, понимание, тебе не надоедает». Старк, наклоняя шею дальше, чем 180, продолжал качаться психопат. «Да как сказать, привыкаешь, и от воздуха не отличается». Пожал тот плечами, кладя голову на руку. «Что ты замышляешь, помогая Вайсперу? Это бестолковое занятие. Мы уже нашли короля, а ангелы обратились апостолами. Мы можем уходить из этого мира сразу после того, как получим книгу судьбы и уничтожим има. Замышляю». Пробуя слово на вкус, посмотрел тот куда-то вверх. «Какое противное словечко. Что же я делаю? Лишь развиваю Адама. Его уже можно считать апостолом. В будущем, моментов для роста у него будет достаточно, мы не стареем, лишь смерть в бою нас упокоит. Ты и сам это уже понял, так зачем? Я не понимаю твоей логики, но ты мыслишь и ты король. Столько возможностей для изучения, что слов не подобрать. Ай-яй, за пробирку меня держишь и думаешь, одолеешь за счет знания и опыта, если нужно, не советую проверить. Адам не апостол, идиот бестолковый, он король, четвертый среди нас, это его апостолы, а не мои». От услышанного реакция присутствующих переменилась на смуту. Они не показывали удивления, хотя оно и бурлило в них подобно магме. Такое заявление. Этим не бросаются просто так, это крайне серьезно. И вот как раз таки из-за стиля речи и облика этого человека воспринимать его всерьез было невозможно. Но, он все же был настоящим третий королем, но они пока не знали чего, хотя и догадывались. Старк умолк на несколько секунд, переваривая новую информацию. Даже у него, у самого гениального из всех людей, не нашлось слов на этот небольшой обрывок времени. Он понимал, что это не ложь, смысла лгать нету, да и чувствовали они, как резонанс между ними все креп, причем не так, как полагалось. В одном мире не может быть рождено сразу два короля. Это по всем известным мне стандартам невозможно, апостолы без короля не появляются, а ты давал силы Адаму и все это время был внутри него. Ты использовал его как аватар, но за счет королевской силы создал из него проклятого. Прочитав краткую лекцию, Старк внимательно слушал за тем, что скажут ему дальше. Это было крайне важно, ведь сейчас происходил переломный момент. Однако Райзер не рассматривал абсолютно все с логической точки зрения, давая. Его долгая жизнь показала, что это бессмысленно и нужно адаптироваться к изменениям, коих раньше не было, и те, что разнятся с законами порядками. Во всяком случае, я так вижу ситуацию. Поясни. Джокер вздохнул, перестав играться, но нагнувшись над первым, растянулся в довольно ухмылке. Это был его путь, не мой. Я лишь подсобил и только. Немного нахимичил с душой, правда. Подсадил немного семени, кусочек от моей ИИ. Оно проросло. В каком смысле проросло? Нахмурилась Шира, прекрасно разбирающаяся в данном аспекте, даже лучше Старка. Ао, это был забавный эксперимент. Я нашел его тело чисто случайно, немного влиял на те или иные решения в голове, но он воспринимал это за собственные мысли. Неважно. Забавен тот факт, что посредством корректировки его характера, я изменил и состав его души, оно стало похоже на болото. Такой духовный состав как же я мог не попробовать? Только не говори, что ты, больной психопат, его. Куриаш поежился от полного понимания того, как именно был рожден Адам Вайспер в действительности. Это была крайняя степень жестокости, бесчеловечная по всем стандартам. Улыбка Джокера стала еще более безумной, чем раньше. Он привел в ужас даже этих людей перед собой, а казалось бы, они уже на многое насмотрелись, но это понятно, вот как работает душа. Не знал. Улегшись откровенно на спину, оттопырив стороны ноги, Райзер зевнул. Он все сразу проанализировал и как компьютер обрабатывал информацию в голове. Ты подсадил в его душу частичку от своей и за счет заготовленной там почвы дал прорасти. Значит, можно выразиться. Смесь Адама Вайспера и Джокера породила для нас четвертого короля. Феноменально, но факты налицо. Вот откуда у него такая жажда хаоса, твое безумие уже заклеймилось на нем, ну да неважно. Коль так, Шира просто сотрет его, и мы еще лучше подкорректируем его. Джокер начал откровенно хохотать, понимая, как работают мысли этого человека. Во всяком случае, так ему самому казалось. Старк раскладывает все на составляющие, даже людей. Телосложение, потенциал, ум, характер. Раскладывает само понятие личность у себя в голове и посредством определенной корректировки добивается от того желаемого. Так он создает апостолов и королей. Так ему кажется. Но было видно, что и он сам не уверен в подобном методе, просто он логичен и оправдан для него, но не обязательно, что это является правильным путем. Какие ужасные слова для тебя, и чего ради, он и так почти совершенен. Нам с тобой убиться толку нет, ты знаешь способ покинуть этот мирок, я нет и ты не стоишь на месте. Ай-яй-яй, мы сойдемся. Да, битва бессмысленна. Значит, ты просишь меня просто наблюдать за тем, что будет дальше без вмешательства. Я не могу этого обещать, однако мы посмотрим на это до поры до времени. И правда, коль сказанное верно, будет занятно посмотреть на итог. Продолжая смотреть в пустоту над головой, Райзер снял очки, потирая усталые глаза. Ему пришлось повоевать не так давно. Конечно, противник был убит, но ему досталось не на шутку. Ты не ответил на вопрос, старче. Продолжая с довольной рожей смотреть на короля, Джокер перестал улыбаться. Почему ты так спешишь? Апостолы еще какое-то время смотрели над этой картиной, а после стали расходиться. Воевать никто не собирался, Вайсперу дали отмашку, и для третьего этого было достаточно. У него и без того мало времени. Шира начала резать пространство, словно пытаясь найти нужный угол открывшегося слегка портала в виде небольшой воронки. Она что-то искала, что-то конкретное, а остальные за ней, присев, ожидали. После небольших раздумий Старк решил не скрывать очевидного для себя. На данный момент, если все подтвердится, то у нас будет целых 4 короля и 21 апостол. Ты найдешь себе других, будет 28, остается еще 3 короля и 21 апостол. Я не знаю, что тогда случится, лишь уверен в том, что надо собрать именно такое количество. Да какая разница, надо или нет, тебя во времени не ограничивали, так куда спешишь именно ты? Что-то ведь случилось, что-то занеятное. Давай, колись, я все равно узнаю. Райзер прыжком поднялся на ноги и, сдвинув свою накидку, посмотрел на все еще кровоточащую рану на боку. Его хорошо задело, но не слишком глубоко, чтобы беспокоиться о подобном. Все миры – это огромная паутина, которая резонирует за счет каналов меж собой. Чем ближе к центру, тем сильнее мир и тем больше шансов найти таких, как мы. Так мы сюда и прибыли. Но я ошибся в расчетах, приняв его за тот самый центр. И сейчас мне, наконец, удалось его найти. И зачем тебе этот мировой центр, М? Каждым миром правит Бог. За счет этого везде есть такое понятие, как судьба, и ее не выбирают. Ей клеймят, и так появляется еще одно нелепое понятие. История. Единицы, как Адам, способны выбраться из этого потока, но другие просто ее рабы. У нас нет свободы воли, если кому-то уготовано Богом умереть, то как ни старайся, а погибель неминуема. За нами тоже приходили, словно ошибки, нас пытались уничтожить всем, что есть, но мы назло выжили. Теперь это уже не важно, наш мир уничтожен, а потому оставим прошлое. Важно сейчас, это прибыть в тот самый центральный и уничтожить тамошнего бога. Тогда, посредством резонанса и нашей установки под названием Апсельга, мы достигнем своей цели. И какова она? Это же не захват власти и не просто убийство небожителя. Ваши цели куда выше. Уж вы-то в боги не метите, и правители мира тоже. Это все детский сад. Ты и сам знаешь ответ на этот вопрос. Я уже делился с Адамом кусочком своей памяти, поэтому не задавай глупых вопросов. Третий перестал улыбаться и начал копаться в уже своей памяти, а не до Фламинго, и тогда-то он вспомнил, умолкнув на очень долгое время. Точно, как он мог забыть о подобном? Столь глобальные цели. Возможно ли такое? Определенно да. Если понимать, как устроены миры и как резонируют друг с другом, план Старка и гениален и решает все проблемы. У проклятых не может быть такого мира, который они бы назвали домом. Рассматривая их как ошибки, все боги попытаются их уничтожить просто за их существование. Так устроены небожители, договориться не выйдет. Поэтому отрицатели решили поступить иначе. Даже от убийства этих самых богов толку не будет. Так что, они решили создать свое мироздание. Белое полотно от плащей павших дозорных развивалось на ветру в областей раньше Чебукая. Он мчался на полной скорости вперед. У него не было плана и времени на его придумывание тоже. В голове вертелось лишь два вопроса. Как убить избранных и спасти сестру? Больше ни о чем было думать. Хотя нет, был и еще один вопрос. Как выжить самому? Луффи был готов. Сталкиваться с этим человеком в ближнем бою фактически самоубийство. Ему и оружие не надо. Стоит ему отбросить зонт. Как его скорость лишь возрастет, но тот был сделан из кайросики, против огня и фруктовиков самое то. Глаза быстро считывал удары, предугадывая наперед. Ему не нужна была воля наблюдения, достаточно этого. Кулаки и огненные снаряды летели вперед без остановки. Стало ясно, уклоняться без толку, их слишком много, да и их плотность не позволит, если только полностью курс менять. Затормозив бег ногами, тот немедля опустил зонт за землю и ответил бомбардировкой, подавляя удар ударными волнами или же рассеивая ими огненные пули. Оба брата шквалом на дальней дистанции принялись атаковать, не пропуская Вайспера вперед. Опора ног трещала, разламывалась. Округу накрыли взрывы, не давая никому приблизиться к этому бою, однако Белаус, уже не стремящийся к эшафоту, не собирался стоять без дела. Йонка не тешил себя никакими надеждами, а оттого буквально помчался к своему же кораблю на всех парах, дабы помочь. Адам бил. Бил и бил, что есть мочи и скорости, сцепив зубы. Шквал был чудовищный, настолько, что даже ему при всех своих мутациях приходилось скрипеть зубами, строя такое лицо, коих не было раньше, даже при битве с Шики. С ужасом он понял, что пусть и слегка, всего на несколько миллиметров, но его теснят. ТЦ. Невольно цокнув, он шагнул вперед и словно сквозь торнадо стал идти вперед, не прекращая атаковать всем, что есть. Этого шага хватило. Он был так прикован к месту, что просто не поспевал сделать еще хоть что-то. А вот Мугивара успевал. Он проигнорировал хаос перед собой и вжал кулак в свою громадную, будто гиря, руку. Это вынудило Иса прекратить обстрел и заходить уже с другого бока, но ему не хватало скорости. Белая рука вспыхнула электричеством, намереваясь отбивать, но кроме мощи у Луффи была еще и скорость с массой. Шичибукая прогнулся в спине, пропуская все эту массу над собой. Туша пролетела прямо над ним, когда сандали резко устремились вниз, пробивая грудину. Из глотки хлынула кровь от такой разрядки по скелету. И тогда, Портгас, уже догадываясь, как будет двигаться противник, влетел на него сверху. Сапог опустился на руку лежащего, не давая воспользоваться зонтом, и огненный кулак, нагревая жаром, аж воздух пронесся вниз к лицу. Нога раненого резко согнулась, попадая на подлете по локтю и смещая тем самым. Лед растопило, и льдины начали откалываться, расходиться, да уплывать неспешно в море, пошатнув корабль. Вторая нога прошлась по сгибу колена, опуская сына короля пиратов к низу. В его лицо немедля зарядили сжатым воздухом, откидывая от себя. ГХ. С трудом поднимаясь на ноги, Адам тяжело глотал воздух, пытаясь прийти в чувство. Это уже не шутки. Они почти равны. Сплюнув кровь, топча ту ногой, он посмотрел на двух ребят уже по-другому. Отбрасывая зонт в сторону, Вайспер засветился он новой напитки кровеносных сосудов и внутренних органов воли. Он срочно изменил и стойку, и метод битвы, ведь прошлые уже давно всем известны, надо было что-то новенькое, адаптация этой парочки слишком хороша. Эйс вытер окровавленный рот и обратил внимание на свою руку. Та то вспыхивала огнем, то нет, и тогда его мысли сами собой начали выдумывать нечто новое. Скорость. Ему нужна была скорость. Что ее могло дать? Тут в голове всплыл пушечный выстрел, который посредством того же огня летел куда укажут. Если такая махина смогла, то почему бы ему, логи огня, не смочь? Как-никак у сына короля пиратов было не меньше потенциала роста. И он, посредством влияния бога, подкинул ему хорошую идею. Вспышки на руках и ногах прекратились, сосредоточив всю свою силу тяготения в конкретных точках. Да, это была методика Вайспера, но плевать на нее, если поможет ему сдохнуть. Моргнув лишь раз, Адам отскочил в сторону, едва не пропуская выпад по косой. Сапог взрывом пришелся о землю, проламливая десятки метров льда, а трещины разошлись и вовсе на сотню. Такого удара хватит, чтобы считаться серьезной угрозой. Сила взрыва, тяготение и физическая сила – с таким даже Йонка придется считаться. Вайспер отпрыгнул на одну из плавающих льдин. Он уже давно перестал улыбаться, с полной серьезностью относясь к тому, что сейчас начнется. Теперь и Портгас от них не отставал, а значит настоящая битва сейчас начнется. Льдина пошатывалась от остановившегося на ней в оборонительной стойке человека. Бинты вздыбил ветер, ненадолго наступила тишина, во всяком случае для них. Посторонние шумы были отринуты. Полная концентрация на враге, никаких ошибок, никаких лишних движений. Одна только мысль о том, насколько силен этот человек, выбивала из колеи. Он один, но не сдается, идет до конца. Даже если он и порождение зла, уважать его есть за что. Этот не отступит, не прогнется ни под кого, а раздавит собственной доказанной мощью. Зонд больше не утяжелял его. Теперь только они и он. Его алый глаз вспыхнул отраженной будто иллюзией звездой, и они сорвались со своих мест, рассекая океан, будто живые снаряды. Лед не выдерживал их давления, поэтому от почвы под ногами толку было никого. Отталкиваясь ногами, Вайспер устремился прямо в океан, где у него преимущество за счет морской воды под ним. Застыв на месте, он с размаху встретился с кулаком Паргаса. Еще слишком слабо. Сжатие едва не проломило тому кости. Лишь воля и спасла. Их совершенно разные глаза и взгляды встретились лишь на миг. Там уже нечего было смотреть. Оба решили свою судьбу своими же руками. Ден-ден муши работали без остановки, демонстрируя войну на весь мир. Люди болели, конечно же, за дозорных. Вначале бравые воины порядка и справедливости сдерживали натиск пиратской саранчи, выпятив грудь вперед. Как мужчины, как солдаты, капитаны, вице-адмиралы, да даже нижестоящие, все как один, сцепив зубы, бились, что есть мочи. Шичибукой умирали, командиры дивизии тоже, а небесный народ расстреливался пушками и ружьями. Хаос расходился быстрее ветра, пока окончательно не превратил это место в ад, и Адам Вайспер этому сильно поспособствовал. Но его не ненавидели. Даже объявление Белауса на весь мир о том, из-за чего они сейчас режут друг друга, никак не повлияло на иные факты. А они были просты. Адам всеми силами встречал своих врагов. Не бежал, не отступал, только сражался, будь то предатель адмирал или даже Йонка. А теперь Паргас Диэйс был спасен, к великому несчастью для всех людей, жаждущих мир. Если он уйдет отсюда, война будет проиграна, и только ангел стоял между его свободой и погибелью. Именно поэтому все люди невольно держали за него кулаки и неосознанно заражались его безумием, желая крови и расплаты за то, сколько шума и разрухи принес за собой сын короля пиратов. Так нельзя, справедливость должна восторжествовать, и плевать, кто ее добьется. «Давай, Вайспер, убей его!» Не выдержав, закричал в напряженной тишине кто-то, и словно искра, волна взбудораженности прошлась по людям словно скверна. На островах, на кораблях, неважно где и когда, но это было заразно. Пусть эта пиратская тварь сдохнет. Держись, не пропускай его, не отступай, Адам. Бейся, постарайся изо всех сил. И взрослые, и дети, все в едином хоре держали кулаки за одного из самых жестоких людей Грантлейна. Но им было плевать на это. У этого человека была такая репутация, что мирное население попросту не знало о спаленных им островах, и, думая, будто он уничтожает только пиратов, сделали идолом. У них не было других выборов. Этот парень умел и удивлять, и отразиться на эмоциях сердца любого человека, пускай и ложных. Люди наблюдали за тем, как море рассекаются маячащие во всех возможных извилистых направлениях три объекта. Они были быстры, никто не мог нормально разглядеть, что там происходит, они лишь по откликам свечения это определяли. Пламя Иса нельзя было перепутать, как и дым, валящий по всему телу Мугивары, а оттого маячащие зеленые отблески электричества было сложно не заметить. Их побоище в небе делало море неспокойным, пошатывая корабли, хоть те и стояли на якорях. На самом деле это была далеко не первая общественная запись о битве Ангела, он уже транслировал ее как-то, или же некоторые военные репортеры пускали ее в широкий круг тайно, ссылаясь на инкогнито принесшим записи. Поэтому особо наблюдательные видели разницу до и после. Адам больше не улыбался и не поддерживал спокойствие, а с воодушевленным воплем ярости отражал удар за ударом. Он бился на пределе своих возможностей, как ни смотри, ему не давали даже передохнуть хоть пару секунд. Море колыхалось, его рассекали то и дело маячащие фигуры. Вайспер прекрасно видел действия Белауса, а потому это была вторая причина уйти с суши. Они адаптировались к полету, каждый все свободнее находился в воздухе, но для Иса это была наибольшая проблема. Воздух как раз и был их главным врагом в руках беловолосого монстра. Его дальнобойные атаки свободно меняли в нем направление. Одна из таких врезалась в Мугивару и сместила в бок. Этого хватило. Смещенный угол был идеально подобран Вайспером, потому кулак с лету разбил парню лицо. Воля от такого не спасла, тот намного лучше ее контролировал. Мясной снаряд невольно вскинул голову вверх, глотая воздух и теряя равновесие. Его собирались добить, новая сжатая волна устремилась вниз и немедля была сожжена. Прекратив подачу огня, Иис хотел обратиться к брату, но из пламени немедля выскочила фигура и ухватила его за лицо. В следующий момент они были вновь посреди льда. Портгаса протащили по 50-метровому льду вниз головой и со всей силищей вмазали в тонны замороженного по обеим сторонам от Маринфорта цунами. Скрип расходящихся трещин прошелся по многочисленной области. Адам на миг отпустил парня, чтобы в следующий момент на каменной поверхности защитной стены бухты пустить кулак в живот со всей своей силой. Ярость. Он был в неистовстве и уже давно перестал контролировать эмоции. Сейчас ему было плевать. Скотина. Смотря на то, сколько крови выливается из проломленных костей брата, Луффи прибил одну из рук Шичибукая к стене и подтянул себя ближе до того, как тот успел отреагировать. «Да сдохни уже!» Зайдя под углом, вжимая ноги туши со всем доступным зверством, туша зарядила в упор снизу вверх по животу согнувшегося. Лед содрогнулся от скользящего по нему спиной снаряду. Тот пролетел быстро, раздрабливая десятки тонн льда. Уходящая в завитушку верхняя часть была пробита им насквозь, игнорируя толщину. Но Луффи недолго наслаждался хорошей контратакой. В ту же секунду, как он это сделал, его снес многокилограммовый зонт, подтянутый за леску чуть ранее своим владельцем. Мугивара даже не видел, куда летел, его вынесло куда-то очень далеко, аж в городскую часть Маринфорта. От такого его плечо едва не выбило. Вайспер болтался в воздухе, выплевывая кровь в небо, его глаза были расширены от ужаса, он никак не мог прийти в сознание, чувствуя, как его постепенно теряет. Алый глаз сверкнул вновь, словно действуя адреналином на мозг, и проклятый наконец смог скосить взгляд вниз и перегруппироваться на высоте птичьего полета. Рука дернулась вверх, и зонт немедля в нее вернулся, а вместе с оружием и противник, который ярким пламенем возник с раскрученной силой тяготения ногой. Орудие приняло удар, и Вайспер оказался на бескрайних просторах ледяной горы. Теперь у них было все, и достаточно многослойная почва и место, где никто не помешает. Без своего брата, ты покойник. Ну, давай, сыграй в героя, и я оборву твою жизнь в то же мгновение. Меняя стойку, Вайспер направил кончик зонта на Портгаса, в чьих руках появилась огненная коса, а за спиной крылья. Это выглядело будто издевка на прозвище Ангела Смерти, но Адам лишь посмотрел убийственным взглядом, ничего не говоря на этот счет. Его глаза горели от ненависти, но уже другим огнем. А сможешь, чувствуя, как изо рта, стекая по подбородку, сочится кровь, молодой человек сделал замах. Столько гона. Убью, убью, но в итоге мы еще живы. Эту ошибку я исправлю. Не волнуйся, у вас с братом будет один гроб на двоих. Если, конечно, от тела останется хотя бы упоминание. Ты на последнем издыхании. Сколько еще протянешь? А мы же не сдадимся. Благодаря тебе наши способности лишь развились. Спасибо. Развились, да. И пока вы этим занимались, я сохранил ваших друзей и близких. Так что продолжай в том же духе, и у тебя никого не останется, и ты сам сгинешь на небесах. Ты больше никого не убьешь. Разогнавшись в тот же миг подобно ракете, коса Иса занеслась над Шичибукаем. Это решаю только я. С вихрем соприкоснувшийся с огнем зонт рассеял эффект от дьявольского фрукта, но вместо урона прошел сквозь тело. Адам не ждал такого. Это было то же, что делал и Катакури, а потому принцип Вайспер понял сразу же. Все лаги так могут с должными навыками. Огненные крылья зажали его спину, не давая отступить и прижигая тем самым. Лоскуты плащей дозорных на теле вспыхнули, но Шичибукай не обратил на это внимания. Слету его лоб прошиб голову Эйса, оттесняя от себя, но того не проняло, и он врезал в ответ. Кровь посочилась вновь. Подпрыгнув вверх, пытаясь использовать дропкик, но на пирата была обрушена вся тяжесть и мощь зонта, содрогая его телом всю гору. Заняв высоту всего в 4 метрах от лежащего в осколках льдин, Адам со всей доступной его скоростью начал забивать насмерть место падения противника. Эйс, едва продрав глаза, немедленно начал выбираться оттуда. Вспышки огня на его ногах позволили мгновенно уйти от обстрела, но волна хаоса сменила направление и начала преследовать его, не давая уклониться. Область ее воздействия была более 50 метров, и как лавина она преследовала летуна с одной целью – изничтожить. Портгас миновал влетающие наперед ударные снаряды, меняя тяготением на руках свое направление. Лед трещал, все ломалось подобно кускам печенья, а лавина все ускорялась. Перед глазами летел снег, ветер и сзади пролетающие части льда. Спереди приземлился с горящими лоскутами Вайспер, отправляя новую волну напрямик. Глаза Иса расширились, и часть горы откололась, падая вниз грудами. Проклятый не проверял, подействовало это или нет. Он со всей силой ударил в место последнего местонахождения летуна, и 300 метров треснули, начиная падать вниз. Слишком много пыли скрывали кругозоры. Когда Адам узрел своего противника, над ним стоял сын короля пиратов с огненным шаром в руке. Это был не размер меча, это была шарообразная сфера в 300-метровом диаметре. Сфера резво сорвалась вниз, будто падающее солнце, от которого еще до соприкосновения плавился лед. «Ты хочешь напугать меня этим?» «Зря». Отбрасывая зонт, Вайспер немедленно начал уходить в сторону, не собираясь даже проверять, что случится, прими он это даже на Кайросике. Его просто сожжет жаром. Искусственное солнце обращало все в ничто, плавило и даже воду немедля испаряло. Адам чувствовал, как печет спину, как горят бинты и как быстро ему приходится уходить на полной скорости вдаль, но в сторону корабля, к сестре. Мгновенная вспышка ей собрушается прямо перед ним, используя назло те же тактики. Но Адам был не из тех, на ком это работает. Он не придумывает ничего наперед, он импровизирует, а потому копирование навыком бесполезно. Дернув рукой, с прикрепленной леской, он собирался направить зонт вперед, но не смог. Рядом пролетела огненная коса, чей наконечник был покрыт волей, и срезала ту в самый подходящий миг. «Ну что, что теперь будешь делать?» Воссозданный в руке клинок впился в тело, но не смог пробить. Это было и не нужно, Вайспера силой отталкивали обратно к солнцу. «Ты...» Это была правда в тот момент, Вайспер не ожидал подобного и попался. Его теснили назад, а удары руками проходили сквозь тело. С нынешней размашистостью он не мог придать им достаточной скорости. Спину припекло, и тогда он решился на чудовищное. Клинок был смещен в бок, подальше от жизненно важных точек, и пробил тело насквозь в области печени. Портгас никак не мог этого ждать, а потому его схватили за руку и потащили вместе с собой. Адам стал падать обратно вниз как можно ближе к морю, но Ис ошибся лишь в одном. Он считал, что его пытаются утопить, потому направил весь свой огонь на хотя бы смещение к плавающей льдине. Падали они стремительно, плотность воздуха не давала нормально продохнуть, словно метеоры они влетали в землю. Вайспер резко перекрутил руку пирата, зажав странным движением, будто намереваясь сломать. Даже если бы огненный кулак и хотел, он бы не успел освободиться, поэтому вспышка в руке направилась проклятому в грудь. Оно успело только зажечься, как половина пальцев переломали и болью отменили атаку до ее начала. Как только они коснулись земли, Эйс и вовсе перестал чувствовать руку. Высота, с которой они рухнули, переломала ему еще несколько ребер, на них его и опрокинули. В глазах все рябило, глаза видели смутно. Было так больно, из плеча что-то вытекало. А, наконец, вернув себе способность различать цвета, молодой человек не смог перевалить себя на спину.